Маша вдруг стала очень весела. Она бегом спустилась в погреб, также бегом вернулась оттуда, неся в руках крынку кислого молока, отрезала на кухне ломоть хлеба, очень весело. Ведь она еще никогда не кормила Нату при луне. Теперь частички лунного света попадут в ее живот вместе с хлебом и молоком. Натин живот весь пропитается ими, и когда она умрет, будет светиться ночами, но для этого ее нужно кормить каждую лунную ночь. Она услышала скрип лестницы прямо над головой. Это за ней идет муж. Она любит выскальзывать ночами из постели и бродить по темному дому и саду, а он, проснувшись, идет ее искать. Он почему-то боится, что с ней может что-то произойти. Глупый. С ней-то как раз ничего страшного не случится, потому что умершую в ней часть тут же заменяет невесть, откуда берущаяся живая часть, или даже две. Зеркало это заметило. В зеркале она каждый день разная. Скоро ее никто не будет узнавать, кроме зеркала. Парень проскользнул в Шанхай и, увидев стоящую над Натой Машу, сказал: «Ну вот ты ночами-то из-за нее не спишь. Ничего с ней не сделается». Он обнял Машу за голые плечи. Она была абсолютно нога. «Давай, прямо здесь», — сказала Маша, прижимаясь спиной к его животу. «Мне кажется, ей хорошо увидеть, как это должно быть по-настоящему. У нее никогда в жизни не было этого по-настоящему». Прозвучала очень низкая Натина. Маша присела на корточки лицом к луне. Ей показалось, что лунный свет, вливаясь в ее лоно, серебрит его, делает атласно мягким. Парень тоже сел на корточки, загородив от Маши луну. И она поняла, что лунный свет на самом деле превратил ее лоно во что-то удивительное, обладающее волшебной, притягательной силой. Она видела это по зрачкам парня, которые, вздрогнув, поплыли, плавясь, точно кипящая смола. Ей хотелось выть и рвать на себе волосы от наслаждения. Завыть она не могла. Не переносила ни музыкальные звуки, зато вцепилась себе в волосы и с удовольствием вырвала клок. Потом вонзила зубы парню в руку. У нее не было больше сил терпеть то, что он с ней вытворял. И он, взвизгнув от боли, стал покрывать ее тело поцелуями, от которых ей стало щекотно. Неслось беспрерывно из угла, где лежала Ната. Маша, подняв, наконец, голову, сказала: «Но тебе бы так не понравилось. Лесбиянки не умеют отдаваться мужчинам». «Она лесбиянка?» — спросил парень, обливаясь потом на холодном лунном полу. «Что же ты мне раньше не сказала?» «Это что-то меняет?» «Я ее убью. Ты жила с ней?» Маша расхохоталась и накрыла рот парня своими волосами. «Жила? Я не понимаю этого слова. Если ты спрашиваешь, занималась ли я с ней любовью, то я отвечу нет, не занималась. Я даже не знаю толком, как это бывает у женщин. Зато я изучила в совершенстве это занятие с мужчинами, правда?» «Все равно я убью ее. Она хотела тебя. Она хотела тебя!» «Она меня стерегла. Мне кажется, я просто была ее мечтой, хотя, наверное, в зоне ее научили мечтать весьма своеобразным образом». Парень лишь повторил сквозь стиснутые зубы: «Я ее убью. Она все равно никому не нужна». Он вскочил с пола и бросился к Нате, наклонился над ней, вглядываясь в ее лицо, потом протянул руку и сдернул одеяло. Это было тошнотворное зрелище. Натин живот торчал колом. Могло показаться, что все ее туловище превратилось в огромный, безобразный живот, из которого торчали спички руки и спички ноги. В животе что-то шевелилось и подрагивало. Это было заметно даже в тусклом лунном свете. Парень с минуту точно завороженный смотрел на Нату, потом повернулся к Маше и, неестественно тонко хихикнув, сказал: «Она брюхатая!» Он рассмеялся с визгливым ужасом, как баба, увидевшая мышь или ужа. «Брюхатая! Брюхатая! Вот чудеса! Ты знала, что она брюхатая?» «Как здорово!» — воскликнула Маша. «У мумии родится маленькая мумия, и еще одной мумии станет на свете больше». Маша заметила, как вдруг широко округлились, обычно полуприкрытые тяжелыми веками, Натины глаза, как она пыталась приподнять голову, видимо, силясь что-то сказать. «У-я!» — выла она. «Что она сказала? Ты поняла, что она сказала?» «Да, убейте меня!» — безошибочно догадалась Маша. Она сама не знала, что беременная. «Надо отдать ее в больницу!» «Нет!» — Маша капризно топнула по лунному полу. «Она моя! Никому не отдам!» Уже когда до отправления поезда осталось 5 минут, и проводница вежливо пригласила провожающих выйти на перрон, Николай Петрович сказал: «Как решите, так и будет». Он встал и добавил, уже переступив порог купе: «У меня только и есть на всем свете вы двое, моя единственная семья». И он быстро вышел. Маша молчала, забравшись на верхнюю полку и глядя в окно ничего не замечающими глазами. Устинья сидела в плюшевом кресле возле столика и вязала Маше шерстяные наколенники для занятий балетом, которые Маша, как ей самой казалось, забросила навсегда. «Что я скажу ему? Что скажу?» — спросила Маша, уже когда Устинья начала стелить постели, готовясь ко сну. «Не могу же я сказать: Толя, я тебя люблю, поехали жить к нам навсегда». «Почему не можешь?» «Почему? Потому что я женщина, и если я так скажу, у нас с ним ничего не получится. Это он должен сказать, что не может без меня жить, что мы всегда должны быть вместе. Ах, Устинья, Устинья, как мне больно! Ну почему папа не вернулся после войны к Толиной маме? Тогда бы он не женился на моей маме, и мы бы с Толей никогда не встретились. Или лучше бы он взял Толю к себе, когда я была еще совсем-совсем маленькая, и мы выросли бы с ним как брат с сестрой. Если бы мы с Толей были брат и сестра!» И снова она надолго замолчала. Устинья переоделась в ночную рубашку, легла. Поезд мягко покачивала из стороны в сторону, уютно пахло печным дымком и чистым бельем. Маша, наконец, тоже переоделась в пижаму и теперь сидела на своей полке, свесив вниз длинные худые ноги. «Устинья, может, пересядем на встречный поезд?» «Что-то душа у меня сильно болит», — вдруг сказала она. «Если то, что я сейчас переживаю, называется любовью, не хочу я больше никогда любить». Устинья встала и, протянув руки, взяла и прижала к себе Машу, как берут маленьких детей, под попку одной рукой, за пояс другой. Маша схватила Устинью за шею и уткнула с носом в ее щеку. «Ну-ну, коречка, не горюй. Оно всегда издали кажется страшно, а на самом деле кажется, что Толя просто заробел или...» «Нет, Устинья, он не заробел», — прошептала Маша. «Все на самом деле куда страшнее, чем ты себе представляешь, вот увидишь. Как же я хочу вернуться в детство! Зачем мы вырастаем и превращаемся в умных и печальных взрослых? Я очень хочу вернуться в детство!» В Мелитополе шел настоящий ливень. Когда такси остановилось возле барака, забрызгав грязью из лужи стеклышки веранды, на крыльце появилась Капа в линялом платке в мелкую серо-черную клеточку. Она спустилась прямо под дождь в легких чувяках на босу ногу и, подойдя к машине, сказала, глядя на Устинью: «Не заходите к нам, все дети в коре, ни в коем случае не заходите». «А Толя?» — тут же вырвалась у Маши. «Толя тоже заболел?» «Нет, он...» — Капа замялась, опустила глаза. «Он на все воля Божья», — тихо пробормотала она. «Что с Толей?» Маша выскочила из машины под дождь и схватила Капу за руку. «Толя умер?» «Да, он что, умер?» Капа перекрестилась и только тогда сказала: «Он решил уйти в послушники, с тем, чтобы потом принять монашество. Мы с мужем были против, священник тоже его отговаривал, но он сказал, что слышит глас Божий, который велит ему уйти от мирской суеты. Мы с мужем сами отвезли его туда. Я по сей день горюю за ним. Привязалась, как к родному сыну. Да, видно, оно на самом деле на все воля Божья. Куда вы его отвезли? Куда?» Маша теребила Капу за рукав мокрой вязаной кофты. «Он не велел никому говорить. Он очень просил нас с мужем, чтобы мы никому не говорили, где он». И тут Маша рухнула на колени прямо в грязь, подняла к Капе свое мокрое от слез и дождя личико, обхватила ее за ноги и прошептала: «Христом Богом молю вас, тетя Капа, скажите мне, где Толя, иначе я, наверное, умру от горя». «Да что ты, дитятка мое родное, можно ли так убиваться?» Капа подняла Машу, прижала к своей мокрой груди, стала осыпать поцелуями ее голову в белом пуховом капоре. «Скажу тебе, конечно же скажу, пусть даже Бог меня накажет, а все равно скажу. Он в Успенском монастыре, что на Большом фонтане. Его и проведать можно, и продуктов отвезти, хоть они там все на полном монастырском довольствии. Странная ваша вера православная, телесное благо чуть ли не самым страшным из смертных грехов считается. Жалко мне парнишку, очень жалко». Маша бросилась к машине. «Спасибо вам, спасибо, тетя Капа, Бог вас не накажет, а наоборот, Устинья, едем, едем скорее туда, я должна... Должна повидать Толю, пока еще, быть может, не поздно!» Море было серым и холодным. Его мутно-жемчужные волны сердито бились о большие камни. Маше море казалось огромным зверем, который то и дело злобно рявкал на слишком близко подходящих к нему людей. Маша сидела на мокрой скамейке, на возвышении, куда не долетали брызги. Ее пуховый капор да чайки, носящиеся с хищным писком над волнами, с трудом разбавляли своей робкой белизной зловещий серый цвет, царивший в природе. Устинья была по обыкновению во всем черном, и Маше казалось, будто в холодном сером мире вокруг нее лишь черное пальто, сидящее на противоположном конце скамейки Устиньи, излучает капельку тепла. «Он не придет», — тихо говорила Маша, глядя в никуда перед собой. «Вот посмотришь, он не придет». Она встала и, подойдя к бетонному ограждению, перегнулась через него и посмотрела на острые обломки камней в кипящей пене прибрежных волн. У Устиньи все внутри похолодело. На что способна Маша от отчаяния? Кажется, на все, что угодно, тем более она как будто перестает понимать реальность.